«Народ», — продолжил я в образовавшейся тишине, — «я с ребятами выбрался из школы, а потом мы через весь город добрались сюда. Не знаю, что у вас в голове, но что бы там ни было, либо вы начинаете впахивать вместе со всеми и выживете, либо вы умрете, решайте сейчас, тебя накажут», — вдруг грозно заявил мужчина, что до этого первым выступил в поддержку бунтарки. «Кто?» — склонил я голову на бок. «Правительство, оно сбежало, бросив вверенный ему народ, спасая свои шкуры. Тех, кто не сбежал, их съели. Ван, жалобу напишите, а Ан тоже съели». Одна из женщин робко подняла руку. Я кивнул ей. «Извините, но у меня астма, я не смогу драться», — едва слышно сказала она. «Но вы ведь можете смотреть за периметром, готовить еду, помогать раненым, что-то вы умеете». «Я шила костюмы для косплея», — опустив голову, призналась она. «Крайне полезный навык, если вы посмотрите дальше своего носа, то все, что вы можете делать руками сейчас крайне важно, накрылись швейные мастерские, совсем». «Спасибо», — прошептала она, пряча лицо за челкой и руками, «я же понял, что все, лед треснул». «Сэ, зови маму, она у тебя административную работу тащит, пусть пристраивает людей к делу», — сказал я и перевел взгляд на мужчину. «Вам решать, но, единственные люди, кто может вас спасти, это вы сами». На этом кризис и разрешился. Уже в доме, в гостиной Рэй ткнула мне кулаком в плечо, сказала: «Да, было круто, но не слишком жестко. Вместо обнимашек мне только тычки и достаются», — фыркнул я в ответ. «Нет, не слишком, я поступил даже мягко, давая им выбор». «Мягко», — тихо произнесла Сэя, также входя внутрь. «Ты им предложил или сдохнуть, или заткнуться». «Да, так и есть», — я взглянул ей в глаза, она отвела взгляд в сторону. «Зато теперь есть шанс, что они выживут и не угробят других людей. Я не уверена, что согласна насчет того, что жизнь множества этих людей ценнее, например, нашей жизни. Жизнь гения ведь важнее жизни толпы простых людей». Получил я неожиданно философский вопрос. «Возможно, будь мы богами или самодостаточными, как амебы какие-нибудь, но гений будет гением только в обществе других людей, на фоне которых он собственно гений. Без людей он просто исчезнет как искорка, даже не вспыхнув и не осветив своей гениальностью мир», — ответил я ей, плюхаясь на диван. «Деятельный денек сегодня вышел, утомительный, а до вечера еще часа четыре». «Слишком просто», — пробурчала Сэя. «Можно усложнить», — отозвался я. «Сколько жизней обычных людей будет стоить жизнь одного гения?» «А», — растерялась она. «Ну вот, жизнь одного гения, допустим, важнее жизни двух человек, сделаем такое логическое допущение», — предложил я ей. «А трех, ладно, допустим, а десятерых, тоже ничего, сотни? А если среди этой сотни тоже гений, только не успевший реализовать себя, или ребенок с косичками и розовыми волосами?» «Да поняла я», — буркнула она, покраснев и отвернувшись. «Сэ», — позвал я ее, и когда она повернулась, сказал: «Ты молодец, просто тебе надо было давить ее, а не отступать. Она тебя переиграла, пользуясь не очень чистой репутацией твоего отца». «Не очень чистой», — нахмурилась она. «Он богат, политик, наверняка на него лилось немало грязи, и часть ее прилипла. Кристально чистых политиков не бывает», — улыбнулся я. «Возьми любую личность, даже исключительно положительную, всегда найдешь недостатки». «Ох, иногда непонятно, ты похвалил или обругал», — фыркнула она. «Ты умная, сама разбирайся», — поддел я в ответ. День заканчивался неспешно, ядерной угрозы сегодня, как я внутренне надеялся, не ожидалось. Понял я это по простой причине: на территорию Такаги должен был приехать автобус с Шида, тем самым учителем, которого ненавидела Рэй. Ведь после того, как его выгнали, именно авария с автобусом, как я помнил, послужила причиной прорыва периметра. Но так как кота мозги ему из глока не вышиб, то причин, почему он не приедет, и сейчас не было. Также пришлось съездить к одному из барьеров, перед которым скопилась достаточно крупная толпа зомби. Отвез нас один из подручных Такаги старшего. Мне требовалось выполнить акционное задание, которое я с успехом издал. Используя три дробовика, заряженных картечью, я просто и надежно перестрелял требуемое количество зомби, даже перевыполнив требования к выполнению задания. Потом был вечер с Такаги предками с согласованием и обсуждением плана. Закончился же день в хорошей компании, с флиртом, шутками и относительно расслабленной атмосфере. Это было неожиданно хороший вечер. Глава 15. Перед бурей. День 6. Система выдала мне награду за уже 4 акционные задания. Ею оказался автомат Калашникова, АК-47. Именно 47. Хотя я больше бы ожидал, АКМ все-таки их поболее выпустили. С другой стороны, 47 был первым, с 10 полными магазинами по 30 патронов каждый. В общем, логику с наградами я уловил. Если все пойдет как пойдет, то будет снайперская винтовка, пулемет и гранатомет или ракетомет какой-нибудь. Не то чтобы я против, хотя лучше бы награждали паками и расширениями моих способностей, или на крайний случай, кристаллитом. В полночь колода обновилась, но так как активных карт в колоде у меня оставалось всего 4, то пришло все, что есть, а именно, пулемет, перевоплощение в разведчика морпеха, магическая ракета и огненная стрела и, конечно, ресурсная карта. Ее за активную карту можно не считать, так как в бою толку от нее нет. Обе девушки были призваны, здоровы, в какой-то степени веселы. Обновилось и акционное задание. День 5. Убей 2 зомби одной атакой. Тип атаки не важен, хотя есть одно, но стрельба с 2 рук одной атакой не считается. Награда 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Спать я завалился в гостиной, так как в моей комнате улеглись Сойка и Алина. Впрочем, меня это особо не волновало, а ночью по верхним этажам в особняке никто не ходит. Уже утром разбудила меня вошедшая в комнату Марикова. Мы с ней за прошлый вечер чуть сблизились, став общаться скорее дружески. Пропала из разговора неловкость малознакомых друг с другом людей. «Ох, напугал!» — вскрикнула она, когда я, проснувшись от шагов, сел на диване. «Утречка, Шизука!» — зевая, поздоровался я. «Утречка, Олег!» — улыбнулась она, зардевшись. Я спал с голым торсом и принялся начесывать грудь, с удивлением замечая, как она, заливаясь краской, прячет взгляд. Недоуменно окинул видимую часть себя взглядом, чего она засмущалась, то все в пределах приличия, к тому же она медсестра. Полуголых парней и девчонок должна была навидаться. Шизука, тебя смущает, что я тебя по имени называю? Да-да, немного, кивнула она. Я могу перестать, все-таки я чужак в вашей культуре. Нет, перебила она поспешно, просто мне нужно привыкнуть. Ага, ну ладно, тогда привыкай, Шизука. Хорошо, Шизука, как спалось, Шизука? Опять ты дразнишься? С улыбкой возмутилась она, присаживаясь на диванчик напротив. Я окинул ее взглядом. Она снова была в водолазке, но в этот раз черной с длинными рукавами. Сквозь водолазку были видны контуры жесткого на вид лифа. На бедрах у нее одета обычная черная под тон юбка. Поправив под простыней причиндалы, стараясь быть незаметным, вылез из-под нее. Потянулся демонстративно, благо сам себя в зеркало, когда замечаю, на мгновение засматриваюсь. Нарциссизм мне не чужд, что тут скажешь. Полюбовался на ее запунцовившие щеки, но взгляд она хоть и прятала, неизменно возвращала назад. «Шизука, ты дозвонилась до подруги?» — решил спросить я. «Нет, она не берет трубку. Думаешь, стоит продолжать названивать? Мы же должны попытаться спасти ее», — кивнул я. «К тому же она профессиональный снайпер, здорово усилит нас». «Ага», — кивнула она, продолжая бросать на меня интересные взгляды. «Шизука, ты была в отношениях с ней?» «Что? Нет», — вспыхнула она. «С чего ты взял? Как бы две взрослые, одинокие девушки встречаются у нее на квартире?» — не удержавшись, хихикал я. «Это так выглядит», — закачала она головой. «Нет, нет и нет, мы подруги». «Понятно, понятно», — кивнул я, улыбаясь. «Значит, вы не успели перейти на новый этап в отношениях, застряли во френд-зоне. Опять ты меня дразнишь». Дошло до нее, она смущенно улыбнулась. «Ты хищник, Олег, ты знал?» «Честно говоря, нет», — покачал я головой, одевшись. «Не знал, хотя и не понял, о чем ты». Закрыв руками лицо, закачала она головой. «Хищники – это парни, которые преследуют и добиваются девушек», — весело сказала Рэй, входя в комнату. «А травоядные?» — ну, она не очень добро усмехнулась. «Это парни, которые в упор не видят, когда девушка в них заинтересована, и девушка вынуждена сама все делать». «А, вот как», — кивнул я. «Знаешь, в прошлой жизни я тоже был травоядным». «Серьезно?» – удивилась Марикова. «Ага, неуверенность в себе, комплексы, то да се», — я пожал плечами. «То, что я до сих пор со всем этим не справился, хрен признаюсь». Рэй обошла диван, нацепив обтягивающие черные леггинсы, обжавшие ее попку, и белую, приталенную футболку. Она изменила орбиту движения моих глаз. Я почувствовал, как глаза сами поворачиваются за ее пятой точкой. Магия прям. Она плюхнулась рядом с Мариковой. «А сейчас, что изменилось?» — улыбнулась Рэй, переглядываясь с Шизукой. «Когда я согласился на систему, Я выбрал пункт, что моими последователями могут быть женщины, неправильно истолковав его, ХМ и система говорит, что изменить его я уже не в силах. Последователями, удивились они обе. Те, кто последуют за мной в другие миры, ответил я, хмыкнув. А чтобы это сработало, нужно со мной, ну вы поняли. Ну ничего себе, обалдела Рэй, и ты поэтому со мной флиртуешь, надеешься, что я брошу Хисаши и буду с тобой. Дурында, я с тобой флиртую, потому что это весело, буркнул я, досадуя, что она все восприняла именно так, вот и верь в дружбу. А вот ломать чужие отношения меня не тянет ни разу. Ау, она посмотрела на меня, нахмурившись, ау, я тебя обидела, кажется, прости, ладно, ок, хмыкнул я, разговор, который я начал, легко неожиданно стал попахивать последствиями. Ты сказал, не одна женщина, а женщины, спросила Марикова встревоженно. Да, кивнул я, слегка поджав губы, о чем разговариваете? В комнату зашла Сая. Это что, заговор против меня? Почему они все здесь? Только Саюки не хватает. И где все парни? О том, что Олег собирает гарем. Радостно скались, возвестила Рэй. Коза, мысленно завопил я. Но в целом, правда. Это правда, удивилась Сая. Мне пришлось пересказать ей о системе. Сая выглядела раздосадованной, на ее лице появилась гримаска возмущения. Я все понимаю, но гарем. Поэтому я и рассказал, пожал я плечами. Глупо пытаться такие отношения построить на их утаивании или недомолвках. Ха, фыркнула она, глядя на меня, как на разговаривающие насекомые. Хотя меня удивляет твое возмущение, я усмехнулся. Я тоже возмущена, улыбаясь, заявила Рэй, совсем не выглядя такой. И я, неуверенно пискнула Шизука, а она скорее смущенной кажется. И чем же оно тебя удивляет? Чувствуя подвох, спросила Сэя. Хаэм, Сэя. Какая группа населения сейчас среди выживших наиболее уязвима? По привычке я зашел издалека. Дети и старики, уверенно ответила она, сведя брови, пытаясь уловить мою мысль. Ага, верно, а кто их защищает? Взрослые, неуверенно ответила она, хмурясь и, кажется, начиная догадываться, к чему я клоню. Взрослые какие, Сэ? Взрослые мужчины, с неохотой ответила она. Но ведь и женщины тоже. Вот в нашей группе. Сэ, наша группа тоже не бьется со статистикой, хмыкнул я. Ты, Шизука и Алиса будете в разделе охраняемых, а не бойцов. И что, перебила нас нетерпеливо Рэй. Сэ, подняв бровь, посмотрел я в глаза девушке. То, что количество взрослых мужчин сократится еще сильнее, и вырастет диспропорция между мужчинами и женщинами, с неохотой сказала она. Она уже есть, заметил я, хотя и не такая значительная. Я не поняла, смущенно подняла руку Марикова. На одного парня будет приходиться больше двух женщин, сказала Сэя, снова нахмурившись. Понятно, протянула Шизука, задумавшись. Значит, Саика, на это согласна, неожиданно заявила Сэя, и глянув на мое, видимо, шокированное лицо, удивилась сама. Чего? Ты же сам намекал. Почти открытым текстом. Закусив губы, я покачал головой. Одно дело общаться с умной девушкой, другой, когда она тебя на лету схватывает уже второй раз, на ровном месте. Нет, девушки в самом деле в отношениях сильнее парней, пока мы в машинке играем или в стрелялки на компе, они играют с куклами в людей. Кстати, а чего ты здесь спал? Вдруг встрепенулась Рэй. В моей комнате Сойка и Алина, пожал я плечами, а ты с ними не? Поддела она весело, блестя глазами и закусывая нижнюю губу. Рэй, вот будешь проситься в мой гарем, а я такой скажу, не еет. Показал я ей язык. Девушки дружно грохнули, рассмеявшись. Завершив разговор, я слинял умываться. С одной стороны, я ожидал худшего, но вроде бы, ничего ужасного не случилось. Меня услышали, но принятие нового мира у них еще не произошло, все впереди. Сразу после завтрака, я встретился с Такаги-старшим. Навстречу меня отвела Сэя, так как мы проводили ее не в кабинете, а можно сказать в поле. Местом для встречи оказался небольшой садик для медитации, со всеми полагающимися вещами. Несколькими камнями, парой маленьких деревьев вишни, садзу, стучащей бамбуковой палкой с небольшим мини-ручьем, впадающим в пруд с какими-то рыбками. И выполненной в старом стиле, деревянной беседке. Мы сели в беседке, на небольшие коврики, расстеленные на полу. Сэя молчала, бросая на отца хмурые взгляды. На некоторое время беседку заполнила тишина, наполненная журчанием воды и мерным стуком садзу. Ее отец сидел, поджав по себя одну ногу, вторая коленом смотрела вверх, его глаза были закрыты, а дыхание ровным. Я сел напротив него в ту же позу. «Моя дочь», — пусть и с твоей помощью, доказала, что уже не ребенок», — произнес он, не открывая глаз, ровным голосом. Я промолчал, ожидая продолжения, но он, казалось, сказал, что хотел, снова замолчал. Я уже подумал было поторопить его, но он ведь по сути прощается со своим домом. «Это у меня ничего и никого здесь нет, ему же есть, что терять, хотя, теперь и мне есть. Ты уверен, что сможешь уберечь ее?» Наконец спросил он, открывая глаза. «Я уверен, что приложу для этого все силы», — ответил я. «Этого мало», — взрыкнул он, хлопая себя по бедру. «Мы не на торгах», — холодно ответил я. «Мне нужна ваша дочь, и я могу сделать только то, что могу». «Ха», — усмехнулся он, наклоняясь ко мне. «Уж не положил ли ты глаз на мою дочку, папа?» Возмущенно привстала с колен Сэя. «Это правда, папа», — усмехнулся я, внутренне сжимая все, что сжимается. «Олег», — крикнула она, покраснев, — «не слишком ли ты быстро?» Проигнорировав ее крики, театрально вскинул он брови. «Может, она не в таком уж большом восторге от тебя? Прекратите вы, оба». Сэя, вскочив, возмущенно ткнула пальцем отцу в лоб. «Вот тебе и традиционная японская семья. Не смейте обсуждать меня так, словно меня здесь нет. Сэя, твой отец лишь хочет сказать, ты согласна быть в моей команде? Или все же предпочтешь отправиться с родителями?» Улыбнулся я ей. «Папа», — вопросительно подняла она брови, скрестив руки на груди. «Да», — признался он. «Может, ты передумала?» «Нет, не передумала», — выдохнула она, опуская руки и бросая на меня тяжелый взгляд. «Тогда тебе стоит пойти и провести время с матерью», — спокойно заявил он, отправляя дочь. «А вы тут?» — начала была она вопрос. «Мы обсудим планы, маршруты, сверим наши дальнейшие действия», — кивнул он, мягко ей улыбнувшись. Стоило только ей уйти, его лицо побурело от ярости. «Папа», — прорычал он, делая движение рукой, словно собираясь схватить меня за горло. «Ну, если получится, то почему бы и да», — ответил я, невольно сдвигаясь назад. «Если с ней что-нибудь случится», — отрывисто пролаял он, — «я тебя, если с ней что-нибудь случится, я буду к тому времени мертв». «Второй раз», — холодно ответил я, поражаясь сам себе. «Терпеть не могу, когда мне угрожают». Его желваки вздулись, но лицо начало постепенно принимать нормальный оттенок. Он опустил голову и сказал тихо, едва слышно: «Юрика хотела все бросить и мчаться ее спасать. Я...» Его голос дрогнул. «Я думал, что спасать уже некого. Я обманул собственную жену, дав ей ложную надежду, что наша умница-дочка спасется сама, а мы должны дать ей возможность прийти в безопасное место». Он говорил монотонно, глядя куда-то сквозь меня. «Я боялся потерять жену в этом начавшемся хаосе», — мрачно раскрыл он мне душу. «Я плохой отец, я люблю Саю, очень люблю, я готов отдать за нее жизнь. Но Юрика, без нее я умер бы. Но Сая жива, и, если с ней что-то случится...» Он громко вздохнул, переведя взгляд на меня, и замолчал. «Почему решили довериться мне?» — решил все же уточнить я. «Ты понравился Юрика, она разбирается не только в финансах, но и людях», — пожал он плечами. «Я тоже не слепой, я видел, как она на тебя смотрит. Сэя, нет, не думай, она не влюблена в тебя, ты ей нравишься, но у нее сложный характер. В средней школе она была влюблена в Камура, но, насколько я знаю, у нее ничего не получилось. Для плохого отца, вы неплохо осведомлены о чувствах вашей дочери», — хмыкнул я. «Я плохой отец, потому что ставлю свою дочь на второе место», — пожал он плечами, его лицо стало невозмутимым, возвращая маску. «Еще одна причина, дочь Бусудзима, Саика, она также заинтересована в тебе. Я многим обязан ее отцу, по сути, то, кем я стал, его заслуга». «Ясно», — кивнул я. «Прошу, береги ее, раз я не могу поставить ее на первое место, попытайся хотя бы ты», — вставая, сказал он, подразумевая конец встречи. «Пойдем, обсудим с главой службы охраны план дальнейших действий. Раз все сложилось именно так, будем делать, как ты предложил». Обсуждение планов переросло в подготовку. Я внес несколько коррекций по мере притворения плана в жизнь. Эвакуация должна была выглядеть следующим образом. После того, как последствиями будут подтверждены, начнется вывод техники из убежища. То есть машины отсоединили от аккумуляторов, заземлили, благо, транспорт собрали весь, какой могли, с запасом. Хватит не 400 человек перевести, на 1000 хватит. Вторым этапом, к горному лагерю должны отправиться машины разведки. Запасным пунктом было решено выбрать портовые склады. Если удастся подтвердить безопасность горного лагеря, туда направится группа зачистки, 20 вооруженных человек, одновременно с разведкой запустит зомби по специально подготовленному для этого каналу из улиц. Автоколонны будут выходить последовательно. Сначала разведгруппа, через полчаса группа зачистки, через час колонна с людьми, и через 15 минут риергард с колонной технического снабжения, повезет провиант, топливо и несколько машин-эвакуаторов на случай, если какие-то машины в колонне встрянут из-за технических проблем. Моя группа должны были остаться в арьергарде. Во-первых, подходила к концу неделя, а значит скоро сбросится мое задание по уничтожению зомби. Во-вторых, нам предстояло значительное время колесить по городу. Ну а если ядерного удара не будет, автоколонны начнут выходить послезавтра рано утром. Но я чувствовал нутром. Будет, нет причин, почему его может не быть. Я спустился вниз, где встретился с Саикой. Она уже переоделась в свою боевую форму. Укороченную юбку с вырезом до бедра, приталенную футболку и спортивную мотоциклетную куртку и перчатки, послушалась таки моего совета. На поясе у нее были новые ножны, я еще вчера их заметил, но все как-то не подворачивалось повода спросить, что за обновка, как настроение, Саика. Спросил я, подходя к ней и разглядывая ее. В норме, улыбнулась она, ловя мой взгляд. Столько времени в одном доме, а наедине нет возможности побыть. Это точно, кивнул я. Девочки мне рассказали, что ты был откровенен с ними, она разглядывала мое лицо. Я ценю это. У тебя новый меч, кивнул я на ножны. Мне стоит ревновать, фу-фу, засмеялась она. Хотела бы я на это посмотреть. Но да, ты прав, его вручил Такаги Сайтера, отец Сай. Вот как, удивился я. Да, в благодарность за воспитание от моего отца, и в благодарность за то, что защищала его дочь, с улыбкой ответила она. Это хороший меч, с интересом спросил я. Это один из лучших мечей, Мурата Тау, с улыбкой ответила она, нежно проводя пальцами по рукояти. Сделав сложное лицо, я сказал. Вот значит как, он к тебе не приставал? Пошлые шутки, грязные намеки, ахаха, запрокидывая голову, рассмеялась она. Саика, сказал я после того, как мы отсмеялись, а та катана, что мы взяли из святилища, она у тебя? Да, кивнула она. Тогда позволишь мне взять ее себе? Спросил я осторожно. Было бы правильнее, возможно, учиться на деревянном мече, но мы договаривались, что ты будешь учить меня. Конечно, я буду рада учить тебя, заулыбалась она. Мы еще немного поболтали. Как оказалось, Саика, несмотря на падение мира, продолжала свои ежедневные тренировки и медитацию. Все это стало уже давно сформированной привычкой. А еще, как оказалось, она любит смотреть на рыбок, кто бы мог подумать. После обеда я показал Хирана, АК-47. Думал, что его удар хватит, когда он взял в руки эту легендарную пушку. Пока кота благоговейно баюкал автомат, я расспросил его, что он думает о нашем маршруте и всем остальном. Хм, меня все устраивает. Спокойно ответил он, улыбаясь. Конечно, грустно немного, что Сэя, похоже, заинтересовалась тобой, но ты в нее влюблен? Напрягся я. Влюблен? Ну, она красивая, но у нее тот еще характер, пожал он плечами. Так что нет, не парься, в спину я тебе не выстрелю. Ну, успокоил, засмеялся я. Просто не хотелось бы, чтобы ты меня ненавидел за то, что я увел девушку твоей мечты. Девушка моей мечты – это Алиса, с загоревшимися глазами заявил кота, потом, сообразив, как это прозвучало, покраснел. В том смысле, что ее можно воспитать как Ямато Надэсика. Заканчивал фразу он уже так тихо, что я его едва расслышал. Попала Алиска. С другой стороны, кота хороший парень, в новом мире после того, как все нормализуется, она за ним будет как за каменной стеной, хм, становится педофилом. Меня как-то не тянет абсолютно, поэтому оставить ее на немного сумасшедшего, но в этом мире скорее надежного парня не так уж и плохо, да и как знать, может, я еще смогу сюда вернуться. Кота, а патроны к калашу в Японии достать можно? В стрелковых клубах разве что, пожал он плечами. Или у бандитов контрабандные, китайские могут быть. Понятно, протянул я с некоторым сожалением. Ну, значит, как патроны закончатся, будем его в багажнике держать, авось найдутся. Поговорив еще немного, поднялся наверх, принять последний раз душ, в такой комфортной обстановке, когда еще будет следующий раз. Шагая по коридору, встретился ее. Она, увидев меня, нахмурилась, что-то часто она хмурится, когда меня видит. Подошла ко мне, скрестив руки на груди, уставилась на меня поверх очков. «О чем ты с отцом говорил?» — спросила она сварливо. «Любит он тебя?» — пожал я плечами. Требовал, чтобы я с тебя пылинки сдувал. И все, недоверчиво хмыкнула она. Ну-у, еще сказал, что я тебе нравлюсь, сказал я, усмехаясь. Чего? Полыхнула она щеками. Да ладно тебе, отмахнулся я легко и подходя к так удачно стоящему в коридоре зеркалу. Я и сам себе нравлюсь, во какой красавец. Я погладил себя по бокам, притопнул, поворачиваясь к зеркалу боком. Прикрыв рот рукой, Сэя прыснула, отворачиваясь. Дурак, я серьезно. Так если серьезно, я не готов, мы еще плохо друг друга знаем, еще немного подурачился я. Прикрыв лицо руками, Сэя, отвернувшись, посмеялась. Интересно, почему она прячется, когда смеется? Зубки у нее идеальные, ровненькие, маленькие. Неужели просто открыто смеяться стесняется? Сэя, с мамой поговорила, все в порядке? Да, все хорошо, она переживает, но... Она пожала плечами. Она сказала, что верит в меня. Вот и ладненько, кивнул я и, протянув руку, погладил ее по голове. Да прекрати, раздраженно топнула она ножкой. Пойдем обсудим план действий. Все собрались в гостиной на нижнем этаже. После обсуждения планов я уже подумал было, что не сегодня. Мы дружно выходили из комнаты, когда я услышал знакомый голос от дверей. Пока пытался сообразить, где именно я его слышал и почему он знаком, Рэй встрепенулась и, схватив свое ружье со штыком, бросилась к дверям. Я просто вел себя, как и подобает учителю, вещал, стоя на пороге мужчина, бада это же Шида, а раз он здесь, срабатывает последняя отметка, которую я могу отметить в своих знаниях об этом мире, дальше только лакуна неизвестного. Какие самоотверженные слова, учитель Шида, прорычала подлетевшая к нему со скоростью ветра Рэй. Тонкое лезвие штыка длиною в локоть застыло у его глаз. Миемота Рэй, очень рад, что ты жива, проблеял он, побледнев, делая шаг назад. Знаешь, почему я уверенно держу в руках оружие? Потому что я много практиковалась, папа научил. Не отставая, преследовала она его, штык уперся в его скулу. Один из лучших и честнейших полицейских города. А ты? Ты заставил его унижаться и страдать. Однажды он вымаливал у меня прощение за то, что, якобы из-за него меня оставляют на второй год. Но я то знаю правду. Это ты, скотина, подменил мои оценки. Я понимаю почему. Если бы расследование моего отца продолжились бы, ты и твой сволочной папаша мигом бы оказались за решеткой. Ты. Голос Рэй дрожал от едва сдерживаемых букета эмоций ненависти, ярости и гнева. Лезвие штыка проткнуло кожу, потекла тонкая полоска крови. И что ты сделаешь? Убьешь меня? Отступая назад и театрально вскидывая руки, вопросил он. И тем самым запятнаешь имя своего отца. Станешь убийцей. Ничего не хочу от тебя слышать. Закричала Рэй. Костяшки ее пальцев побледнели, сжимая ружье. Тогда убей его. Раздался позади нас голос. Такаги-старший появился, как всегда, вовремя. Его отец раньше был значимым человеком, но теперь это ничего не решает. Раз так жаждешь его смерти, убей его. Сайтера Такаги, скрестив руки на груди, застыл, сурово глядя на нее. Я же, подергав Марикову за руку, прошептал. Звони Рике непрерывно, времени почти не осталось. А Рэй? Тихонько спросила она. Все будет хорошо, успокоил ее я. Такаши, оглянувшись, сделал было шаг в ее сторону. Встретился взглядом с Хисаши, тот, повернув голову в его сторону, покачал ею. Сайка, дернув его за рукав, коротко сказала. Миемота должна сама решить. Давай же, убей меня, запятнай свою жалкую душонку грехом. Забери мою жизнь и познай темную сторону себя. Я научу тебя, как истинный учитель. Тем временем разглагольствовал Шида, театр одного актера прям. Рэй стояла, глядя в его глаза. Она отвела оружие назад, словно для удара. Я уж подумал, не повлиял ли я на нее так плохо. Но она, сделав шаг назад, лихо закинула оружие на плечо и, развернувшись, пошла прочь. Мараться неохота, попыталась она объяснить, проходя мимо. Что ж, это твой выбор, подвел итог Такаги. Со всех сторон раздались вздохи облегчения. Она встретилась со мной взглядом. Я, усмехнувшись, покачал головой и сказал. Ну то, что ты его не проткнула, это ладно, но прикладом-то по яйцам, чего не съездила. Тихие смешки, раздавшиеся отовсюду, поддержали мое высказывание. Рэй, выдавив улыбку, призналась. Не сообразила. Шида стоял, бледный, сжав губы в тонкую линию. Он поправил пиджак, встретившись взглядом с Сайтера. И тут же прозвучал отрывистый приказ. «В моем доме тебе не рады. Убирайся отсюда». «Простите, папа», — сказал я, вставая рядом с ним. «Его нельзя отпускать». «Что?» «Почему?» – раздраженно спросил он, даже не заметив подколки или же продемонстрировав мне, как надо оставаться невозмутимым. «Ядерный удар будет с минуту на минуту, когда они поедут, то автобус выйдет из строя и пробьет ограждение. Думаю, этого стоит избежать». «И ты молчал?» – возмутился он. «А я что, предсказатель с вороном на плече?» – в свою очередь возмутился я. «Так, ладно, его под замок, а что теперь делать с его учениками?» – задумался он. «Разделить, рассадив по разным автобусам, закрепить за человеком, пусть за ними присматривают и работой загружают, дурные мысли из башки в раз повылетают. Может, их лучше тоже изолировать?» Повернувшись к жене, спросил он. «Лишние руки не помещают», — спокойно порекомендовала она. «Хорошо, так и поступим». Его люди начали получать приказы один за другим, бросились за работу. Началась суета. Марикова, вдруг радостно вскрикнув, поднесла трубку к уху, заговорив. «Рика, какое счастье слышать твой голос, ты жива, да со мной все в порядке. Нет, меня спасли ученики и... Да кстати, мы взяли парочку вещей из твоего дома и машину. Да, один из парней хочет с тобой поговорить, срочно». «Нет, я не вляпалась, все в порядке, не заставляли». «Рика, время уходит, он все скажет». «Да, подруга, увидимся», даю ему трубку. Шизука протянула мне раскладушку. Я поднес телефон к уху, мысленно молясь, чтобы времени на разговор хватило. «Здравствуй, Рика, не знаю твою фамилию, извини», начал я. «Меня зовут Олег. Минами, Рика, Минами, ты иностранец?» Ее голос был холодным. «Да, Рика, прости, времени немного, поэтому я буду говорить быстро. Пожалуйста, послушай. Итак, скоро будет ядерный удар, и ими отрубит связь и все остальную электронику. Ты уверен?» — настороженно спросила она. «На 99%, но если повезет и его не будет, то есть другая проблема, зомби начали мутировать, обрати на это внимание». «Поняла», — ее голос оставался холодным и напряженным, и кажется недоверчивым. «Это все?» «Нет, я продиктовал адрес горного лагеря и запасной точки эвакуации. Теперь с вами, у вас много народу, несколько сотен человек», — она отвечала коротко и собрано. «Вооружение, боеприпасы, пистолетные и для штурмовых винтовок еще в избытке, для моей малышки уже не очень», — откомментировала она. «Ты сможешь организовать выход людей?» «Нет», — холод сменился обеспокоенностью. «Гражданские продолжают надеяться, что за ними прилетят, но сегодня было всего несколько бортов, а наши парни собираются уходить, у многих семьи, сам понимаешь. Тогда выбери точку, где мы тебя заберем», — сказал я. «Точку встречи, значит», — задумчиво пробормотала она. «А вы сами не слишком рискуете? Мы отправляемся за родителями, заехать за тобой будет нормально», — сказал я. «Вот как? Тогда, по дороге в аэропорт есть супермаркет и заправка, я буду в том районе, возможно, рядом с заправкой, подам сигнал, если что, возможно, ракетницей». «Даже не вздумай», — тут же оборвал я. «Привлечешь внимание толпы мертвецов со всей округи. Вывеси флаг или плакат, ракетой стреляя, если только, иначе будет без шансов». «Поняла», — согласилась она. «Я уж начал сомневаться, что ядерный удар будет, но вот мобилка в моей руке разогрелась и связь прервалась». Я спокойно опустил руку и посмотрел на телефон, экранчик погас. «Ну вот и началось. Глава 16. Мы зажигаем. Все, переговоры завершены, пора было переходить к активным действиям. Все активные радиоприемники вышли из строя. Накрылась сеть распределительных подстанций, и хотя, чтобы включить их обратно, надо было только, что называется, дернуть рубильником. Сделать это было некому. По плану, машины уходили через вторые ворота. Поток зомби, что хлынул в брешь, только проделанную не разбившимся в автобусе Шида, а по уму, их направили в другую сторону, длинным путем, как и было мною предложено. Будь у выживших ресурсы, всех этих зомби можно было перебить. Это могло здорово помочь людям в дальнейшем, но вот беда, ресурсов не было. Активных штыков, хорошо, если 80 человек. Зомби должны идти по улице, они как зубная паста в тюбике сами выдавливали себе в нужном нам направлении. Именно исполнением этой части плана занимался Сайтера Такаги и его жена Юрика. Ну а мне в этом плане выпала важная роль. Я должен на 2 часа задержать зомби, тем самым высвобождая людей для защиты эвакуируемых. По нашей оценке, 1 час зомби будут идти, и еще час нам придется их сдерживать. «Олег», — Юрика Такаги подошла ко мне с напряженным выражением на лице, — «ты уверен в своих силах?» «Да, я к этому готовился», — пожал я плечами. «Я в самом деле ощущал уверенность в своих силах. Можно сказать, это проверка меня на вшивость. Я могу сделать то, что задумал, или все это пшик. Нашим пунктом обороны стали главные ворота. Зомби, выдавленные из главной магистрали, дороги, по которой будет проходить эвакуация, приманенные идут к нам. За прошедший с момента ядерного удара час, напротив ворот была подготовлена позиция. Оценочно, меньше чем через 20 минут, они должны были показаться внизу улицы. В 10 метрах от ворот была подготовлена обычная деревянная сцена. Ее высота около 3 метров. Благо, со стройматериалами у нас никаких проблем не оказалось. Ну а где мне еще зажечь с пулеметом, как не на сцене? Суть идеи была проста. С возвышенности я и группа будет стрелять из всего, прямо вдоль улицы, от ворот и вниз. Зомби, не солдаты немецкой армии, им пока нечем нас удивить, да они начали мутировать, но это процесс, который не происходит по щелчку пальцами. Скорее, они начали изменяться сразу, а вот проявляться это, начало напротив, далеко не сразу, когда изменения стали заметными и, главное, функциональными, система об этом сообщила. Вторая часть идеи заключалась в том, что это мой шанс наколотить их максимальное число, выполнив еженедельное задание. Уничтожьте 200 зомби, прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 2 необычных пака. В процессе, прогресс 189 зомби, вплоть до 500. Я практически уверен, что смогу справиться, больше, уже будем посмотреть. А чтобы удача работала на полную, я сделал то, что мог для выигрыша времени, возможности набивать фраги. В нижней части улицы установлены 2 бочки с бензином, дальше уже вверх по холму, приблизительно на середине их маршрута, еще 2 с газовыми баллонами и динамитом, для усиления эффекта. Ну и наконец, примерно в 20 метрах от ворот еще 4 красных газовых баллона, их я планировал подорвать парой динамитных трубок, если почему-то не выйдет. Есть еще 2 осколочные гранаты и Симтекс. Оставшиеся 2 трубки с динамитом я привязал к метательным копьям Сойки, несколько раз ей объяснив, как именно она должна будет их кинуть. Плюс есть еще несколько заготовок, не зря же я общался с Такаги-старшим. Так что да, я подготовился и собирался по максимуму выжать все из своих карт. Будь я истинным героем, перебил бы всех зомби собственноручно, но что поделать, я — бюджетная версия. Боевая группа отбыла, доложился Юрика, посыльный от мужа, он руководил всем лично, как и положено фронтмену. Поняла, она снова посмотрела на меня. Кота, сидящий на сцене с биноклем, повернувшись, крикнул: «Идут, пока по одному, кажется, мне пора, вашей дочери я тоже найду занятие, поэтому прощайтесь и не бойтесь за нее, лучше берегите себя и мужа», — сказал я ей. «У нас все получится». Ее глаза удивленно блеснули, когда я активировал карту разведчика морской пехоты. Улыбнувшись ей, я взбежал по наклонной доске, положенной вместо лестницы, на сцену, собираясь зажечь по полной. «Кота, держи винтовку», — скомандовал я ему, отдавая М14 ебр. «Дальше, чем на 2 метра от меня, с ней не отходи, а то исчезнет». «А патроны?» «Вот», — я передал ему несколько запасных магазинов. «Заодно и наши побережем, эти при новой активации карты восстановятся». «Вот это отлично», — с энтузиазмом согласился он. «Так, отряд, слушай мою команду», — начал я, повернувшись к зомби спиной и передом к остальному народу. Кроме коты, все остальные сидели внизу, ожидая начала событий. «Что тут скажешь?» «Дождались. Шизука, Алиса, вы сидите в машине, по команде заводите ее. Сэка, мне сюда залезай. Рэй, ты смотри за правым флангом. Когда зомби выйдут к воротам, не забудь про дробовик. Сначала постреляй, а не беги колоть». «Поняла», — крикнула она, шутливо приставляя ладонь к голове. «Свой Браунинг опять я отдал ей, может, на постоянной основе. Видно будет. Такаши и Хисаши, вы с ружьями в бой вступаете только когда зомби дойдут до ворот, не раньше. Сайка, потренируешься в стрельбе из пистолета, в бой вступаешь, только если зомби пройдут ворота или начнут обходить с флангов. Алина, смотришь за левым флангом. Сойка, сидишь рядом со мной, пока в бой не лезешь». Благодаря Юрика, подарившейся ей свой пистолет Люгера П08, мы разжились 9 мм патронами. Поэтому я вооружил Сайку Глоком 17, тренироваться ей владеть пистолетами надо, а Глок неплохо подойдет для практики. Также собирался потренировать Исаю, хотя ее люгер выглядит очень эффектно, особенно с подсоединенным барабанным магазином, траммилем на 30 патронов, все же возобновляемый боезапас для этих целей подходит лучше. Использовал карту М60, по правилам ее действия, Для первого улучшения мне всего-то и нужно сделать полсотни фрагов. Суть была в том, что первая модификация пулемета была в мусорных, серых, картах не случайно. Сами американские солдаты прозвали его свиньей. Во-первых, он весил как жирный свинтус, больше 10 кило, с 200-патронной лентой и коробом для нее, собственно, как у меня сейчас, его вес становился и вовсе не по-свински, конским. Во-вторых, он грелся, но заменить ствол было сложно, потому что к нему крепились сошки, а у меня еще и запасного не было. В-третьих, он был чрезвычайно капризной свиньей, ему не нравилось жрать некачественный порох. Но все эти минусы перекрывал один единственный плюс. Здесь и сейчас у меня пулемет, пусть не лучший, но пулемет с практически бесконечными патронами. Он в самом деле оказался тяжелым, неухватистым и не особо красивым. Но сидящий на одном колене кота, увидев мою новую пушку, радостно присвистнул. И я его понимал. «Сэ», — позвал я начавшую было взбираться к нам девушку, — «нужен лед для охлаждения ствола, и еще пару тряпок или полотенец». «Много?» — с неохотой спросила она. «Сколько унесешь?» — пожал я плечами. Первые зомби уже поднимались по улице к нам, это были самые бодрые из них. Основная толпа шла следом. Подняв целик, посмотрел на приникшего к оптическому прицелу коту, сказал: «Мне надо накрывать их как можно больше, поэтому стреляй либо по одиночкам, либо пока я перезаряжаю». «Понял», — спокойно отозвался он. После чего раздались довольно громкие хлопки выстрелов, он один за другим уложил первую пятерку зомби. Я за это время пару раз приложился к пулемету, прицелился в бредущего зомби, попросив коту не стрелять. Дал первую короткую очередь, пуль 5. Пули унеслись у него над головой, высоко взял. Следующая очередь, еще на 5, хлестнула зомби в тело, против ожидания его даже с ног не сбила. Разве что походка стала более дерганной, одна из пуль достала его в бедро, хотя целил под нижнюю часть шеи. Но третий попал как надо, разнес ему голову. Пока не радует точность, задумался я, надо привыкать. Так пулемет для уничтожения групповых целей, знающий поделился со мной кота. Или по площадям на подавление палить. Сейчас они появятся толпой и проверим, кивнул я, вздыхая. Если по 10 пуль на одного зомби, то это максимум 20 с ленты. Не переоценил ли я его важности и возможности? Я принесла. Послышался голос Сэй. Она залезла к нам, держа в одной руке большое довольно-таки ведро с колотым льдом внутри, в другой пакет с медицинским сухим льдом и белой простыней. А меня она сама заставляла сумку таскать. Оглянувшись, ухмыльнулся кота. «Помалкивай», — раздраженно крикнула Сэя, чуть не врезав ему по голове ведром. «Лучше не промахивайся». «Да, да», — хихикая, согласился он. «Идем ко мне», — не вставая с пуза, позвал ее я. «Хватит мной командовать, я и сама». Она взглянула поверх ворот на улицу и застыла, и было отчего. Зомби шли не быстро, пока еще небольшими группками по 10-20 голов, но эти небольшие группки сливались в сплошную полноводную реку людских тел, искалеченных и обезображенных. Хорошо еще дистанция была большой, и разглядеть их в подробностях она не могла. «Сэ», — вырвал я ее окриком из лабиринта мыслей. «Идем, садись сзади меня, объясню, что надо делать». «Иду», — она, осознав угрозу, села, как я ей сказал, и даже спорить перестала. «Я сейчас буду стрелять, ты смотри, куда я веду огонь, поняла?» «Зачем? У меня во время стрельбы будет что-то вроде туннельного зрения», — объяснял я. «Поэтому говори мне, если я буду пропускать зомби в других секторах, и смотри за общей обстановкой, когда они пройдут половину пути, когда до ворот останется метров 50 и так далее». «Поняла», — донеслось до меня, я уже прикладывался к прицелу. «Дистанция до конца улицы, метров 400, быстро прикинула она. «Заодно смотри, как другие действуют, запоминай», — добавил я. Ее ответа уже не услышал. Многоголовая толпа приближалась. Выставив целик на 400, я приложился к прикладу и выжал спуск. Скорострельность его всего около 550 выстрелов в минуту. Примерно 10 пуль в секунду. 20 секунд непрерывной стрельбы, и короб на 200 патронов пуст. Я считал про себя секунды, и это сработало. Другое, что не сработало, это точность. Пулемет при длинной очереди, несмотря на сошки, водит из стороны в сторону, причем как по вертикали, так и в горизонте. Возможно, если бы я весил около 120, было бы проще, но во мне хорошо, если 80. Единственное, что радовало, это то, что я точно мог узнать, скольких я уничтожил. 11, сказал я громко, немного оглохший. кота работой. Это было круто!» — крикнул он также, укладываясь на пузо и открывая огонь. Я, матерясь, перезаряжал. Стоило мне отсоединить пустую коробку, она растворилась в воздухе. Рядом с пулеметом появилась еще одна. От ствола шел сизый дымок, пахло сгоревшим порохом. Вокруг валялись гильзы, почему-то не желающие исчезать. По первой провозился почти минуту, делал все аккуратно. Кота за это время отстрелял магазин и принялся за второй. «Сэ, кинь лед в тряпку, когда я закончу стрельбу», — скомандовал я. «Кота, сколько?» 17, отлипая от прицела, сообщил он. «Не части, оставь и мне немного», — пошутил я, снова открывая огонь. В этот раз я не лупил одной длинной очередью. Я давал длинную, патронов на 20, поправлял прицел и повторял снова. Результат улучшился сразу, точность с жалких 6%, поднялась аж до 8. Накрываемые попаданиями тела, корежила, брызгала кровь, некоторые пули чуть ли не потрошили мертвяков, но попасть в голову с 400 метров оказалось очень сложно. Зомби приблизились к первому огненному заграждению. Первый из них сорвал растяжку, словно бегун порвал ленточку, пересекая финишную черту. Обе бочки стояли на неустойчивых опорах. Вырванные подпорки заставили их упасть на бок и скатиться в толпу мертвецов. Примитивный запал из зажигалок сработал как надо. Одна бочка заполыхала, превратившись в большой костер с языком пламени под 5 метров высотой, а вторая бахнула, подлетев на десяток другой метров вверх. Она метеором шарахнулась обратно, задавив и сжигая нескольких мертвяков. К сожалению, за взрывы бочек мне награды не дали, но система поздравила меня с получением награды за уничтожение 200 зомби. Но это было не главное. Уничтожьте 200 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 2 необычных пака. Выполнено. Уничтожьте 500 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 1 редкий пак. В процессе. Прогресс с 217 зомби. Внимание! Срочное задание. Время действия 1 час. За каждого уничтоженного зомби-мутанта, не проявившего свою мутацию, вы получаете награду 1 синий кристаллит. За каждого проявившего, 5 синего кристаллита и 1 серый пак. Вот это уже называется поперло, понял я. Сэя подала мне лед. Я, положив пулемет стволом на него, резко поднялся с упором на одно колено. Вызвал в руки М14 обычную. Зря я ее у Рэй, что ли, забирал, глянул в прицел, все ходило ходуном, сердце предательски мощно бухало от азарта, руки подрагивали, в глазах туман. Сообразив, что так я только зря патроны истрачу, выдохнул несколько раз подряд, устраивая гипервентиляцию. Туман в глазах прошел, как и дрожь в руках. 4-кратный прицел позволял стреляться точно, нужно только воспользоваться им и усмирить тело. Весь магазин на 20 патронов я выпустил не спеша, где-то за минуту, уложив опять 12 зомби. Их не сильно задержал огонь, и пока еще слишком малая эффективность нашей стрельбы. Расстояние сократилось до 300 метров. Убрал винтовку в инвентарь, вернулся к пулемету. Снова перезарядил, давая стволу еще немножко остыть, обтер его тряпкой со льдом. Ерунда на самом деле, но мне и надо-то, чтобы он еще пару лент продержался. Скоро он достигнет стадии первого апгрейда. Сократил длину очереди до десятка патронов. Точность снова выросла, правда, и дистанция сократилась. Несмотря на все наши усилия, зомби мы едва задерживали, проходили они в среднем около 100 метров за минуту. Так, прикинул я, 100 метров в минуту, это довольно бодрые 6 км в час, а ведь по ним и не скажешь. Благодаря нашей стрельбе малые группки были уничтожены на подходе, но основной вал уже вышел на рубеж 350-400 метров. Снова меняю ленту. На апгрейд пулемета не хватило 2 голов, но мандраж и предвкушение близкой награды прошло, я просто на время выбросил все это из головы, сосредоточился на деле. Единственное, следил за счетчиком целей, так было удобнее понимать эффективность своей стрельбы. Главная проблема, вовсе не в точности пулемета, она, конечно, влияет, но основная проблема, зомби, они все разные, кто-то из них выше, кто-то ниже. Эх, если бы они все выстроились по росту и шли в ногу, под бой барабана, но ведь нет. Опытным путем для себя выяснил, что очередью примерно из 10 пуль уничтожаю одного с гарантией, и есть небольшой шанс забрать еще одного. Если же жадничать, лучше не становится, даже наоборот. Пересекая линию из чадящих тел и еще горящего бензина, они спотыкались, падали, устраивая посреди дороги завал многоруких и многоногих копошащихся тел. Глядя на очередную кучу, пожалел об отсутствии какой-нибудь завалящей пушки или хотя бы гранатометов, вот их бы там разрывало, а я, оказывается, кровожадный малый, хех. Пулемет проапгрейдился, остался все таким же черным куском железа, но все же внешне изменился. Теперь эта штука называлась М60Е3, под стволом появилась вертикальная рукоятка, а еще изменилось крепление сошек, и вес, кажется, стал полегче. «Эй, кота!» — крикнул я оглушенной стрельбой, решил проверить, будет ли мне идти в зачет прокачка пулемета, если из него стрелять буду не я. «Хочешь жахнуть?» Благодаря тому, что пулемет изменился, ствол стал опять холодным. Кота, услышав предложение, тут же перелег за пулемет, отдав винтовку мне. Лишь растянутые в предвкушающие улыбки губы показали, что вопрос был глупый. «Конечно хочет». Я тем временем перезарядил винтовку, посмотрел по сторонам. Вокруг крутилось еще довольно много людей, около 20 человек, из группы арьергарда. Повернувшись, поглядел на Саю. Она выглядела ошарашенной, глазки широко открыты, она зажимала ушки обеими руками, хлопнув себя по лбу, снял свои тактикульные наушники и нацепил ей. «Одуреет от такого шума и ничему не научится, да и беречь надо, молодая еще». Кота вжарил. Я посмотрел со стороны, как это выглядит. Впечатляло. Кота накрывал зомби очередями по 3-5 пуль, вышибая им мозги. Это талант, настоящий. Вот только фраги не шли, но в голове стрельнула мысль, достигнув третьего уровня, пулемет уже перейдет под мой контроль окончательно с 1000 патронов, но пока что у него патроны-то бесконечные, просто стрелять надо не мне. Довольный своей гениальностью, тут же осадил себя, все равно сначала работать лучше мне, потому как зомби все ближе, мало ли, что не так пойдет. Нет, нужно будет оставить парочку фрагов до улучшения и передать пулемет толстяку, вот так будет правильно. «Греется, зараза», — сказал кота, меняя ленту. «Уже после сотни дымок пошел, а после второй, сам посмотри». Видимо, апгрейд коснулся и ствола пулемета, быстро оглядел его. Точно, вес то уменьшился, стенки, может, тоньше стали, был бы запасной ствол. В голове щелкнуло, новая лента появляется, если отсоединить предыдущую, а что со стволом? Кота соображает быстро, тут же догадался, а может, уже знал, куда что нажать. Чтобы вытащить ствол, горячий завернули в тряпку, бросили в ведро со льдом, после чего он зашипел, масла не было, да и плевать на коррозию и прочее, главное, чтоб сейчас работал. Новый появился рядом, но первый из ведра не пропал, значит, все верно сделали. Пока возились со стволом, зомби уже вышли на дистанцию 250, еще полсотни метров, и вторая линия заграждения, ее должны были также активировать они сами, поджигая в этот раз динамит. Стрелять из винтовки не стал, отдал ее коте, вернувшись к пулемету, прицелившись, вдарил. Чем ближе были зомби, тем лучше были видны результаты стрельбы. Снова отрабатывал очередями по 10. В самом деле, после первой сотни он уже дымился, когда прикончил ленту, воздух над стволом дрожал. Пока стрелял, в голове появилась новая гениальная идея, распотрошить часть ленты, пусть кота расстреливает пулеметные пули. Так и поступили, процесс наладился. Сэя хлопнула меня по спине, крикнула над ухом. Справа, вдоль домов, показав ей большой палец, у самого уши заложило капитально, сместил прицел. Мертвецы, около 30, вырвалось вперед, двигаясь у стен домов. Всех не уничтожил, но сократил их число до 5, остальных добил кота. Потихоньку я привыкал к оружию. Ствол стал таким горячим, что от него поднимался уже дым, воняло горелым железом и пластиком, деревянный настил на сцене под стволом почернел. Асбестовой перчатки для смены ствола не было, поэтому использовал мотоциклетную, чтобы не сжечь защитный пластик, дополнительно обернул руку мокрой тряпкой, лед уже ощутимо поплавился. Замена ленты, ее потрошение, снятие и установка ствола заметно сокращали скорострельность. Я выпускал одну ленту раз в 2 минуты. Это сказалось на продвижении зомби. Они наконец достигли второй огневой завесы. Выглядело все примитивно, прошедшие мимо зомби инициировали поджиг динамитного шнура. Динамит лежал под бочкой с бензином, на бочке стоял красный баллон с газом. Взрывы долбанули такие, что любо-дорого. Внешние спецэффекты были тоже замечательные, хоть в кино вставляй. Зомби повалило с ног, обдавая пылающим бензином. Один баллон взорвался сразу, раздувая пламя и давая ему разлететься еще дальше, Второй бахнул спустя почти десяток секунд, сдутый двумя последовательными взрывами, сначала динамита, потом бочки, в толпу. Голубое пламя, возникшее на месте взрыва, быстро погасло, а вот два десятка зомби уже не смогли подняться, сгорая в жарком пламени бензина. Чем ближе они подбирались, тем лучше я стрелял. Прошло жалких полчаса, до ворот зомби оставалось меньше 100 метров, горящие заслоны и моя скотой стрельба их затормозила, но сплошной поток живых мертвецов казался бесконечным. За пулемет пересел кота, я как и планировал, когда осталось два фрага, передал его. Кота за то же время практически извел только 8 магазинов. Учитывая его меткость, это более сотни простреленных голов. И это не считая патронов, которые он зарядил, вытащив из пулеметной ленты. Сэя, поняв принцип, уверенно руководила нашей стрельбой, подсказывая, куда нужно переносить огонь. Это позволяло экономить время. Ствол, правда, остывать полностью уже не успевал. Лежа в искусственном льду, завернутый в тряпку с обычным, он исходил белым паром. Я сам дважды потрошил пулеметную ленту, извлекая из нее патроны и заряжая МКУ, пока кота возится со стволом, но зомби все ближе, и времени на это все меньше. Приникнув к прицелу, я хладнокровно отстреливаю головы. Кота, зарядив короткой очередью, знак мне приостановиться, но окинув взглядом идущую валом толпу, понимаю, останавливаться нельзя, надо продолжать стрелять. В то же время голова работает так, чтобы выжать максимум из сложившегося положения. Уничтожьте 500 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 редкий пак. Выполнено. Уничтожьте 1000 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 специальный пак. В процессе. Прогресс 593 зомби. Мне очень хочется получить эту награду. Меня одолела жадность. Кота снова ушел на перезарядку. Я стараюсь стрелять максимально точно и укладываю один за другим 18 зомби. Это кажется хорошим результатом, но они все ближе с каждой секундой. И их так много, что десяток другой роли просто не играет. А я то хотел бы продержаться хотя бы часа два, а может не выйдет и часа. Но ведь в бой еще не вступила большая часть группы. Мы по сути сдерживаем зомби с котой вдвоем. Стреляю уже не тратя времени на потрошение пулеметной ленты. Последние магазины уходят один за другим. Все патроны в винтовке закончились. Отбросив ее в сторону, она в белой вспышке исчезает. Вытаскиваю из инвентаря калаш. Говорят, он намного более косой, чем винтовка М16. Хах, в кривых руках да, но с дистанции 100 метров разница в кучности настолько незначительная, что роли просто не играет. Стреляю одиночными. 30 патронов дают возможность пристреляться и попадать, хотя оптического прицела не хватает. Первый магазин пристраиваю не идеально, сказывается отсутствие сноровки, да и после американского оружия, некоторая непривычность. Всего 12 зомби. Опять за дело берется перезарядивший пулемет кота, в упор он выкашивает зомби. На такой дистанции значительная часть пуль начинает прошивать зомби насквозь. По описаниям, я знаю, что попавшая пуля через 10-20 сантиметров в мягких тканях меняет направление, разрывая внутренности. В случаях же, когда пуля пробивает насквозь, она выходит не ровной иголкой, а часто боком. В этом случае ее останавливающая сила велика. Тяжелый запах крови доносится до нас. Он поднимается удушливой волной вместе с запахом сгоревшей человеческой плоти. Душит. К стрельбе присоединяются оставленные Сайтера мужчины. Они лупят по зомби из винтовок. Некоторые стреляют из дробовиков, их всего десяток, но они выигрывают нам еще немного времени. Пулемет на перезарядке, я кричу ошарашенным развернувшейся бойней ребятам из моей группы. Такаши, Хисаши, Рэй, пулями, прицельно в голову, пора. Вскоре к грохоту стрельбы присоединяются ружья моей группы. Я и сам прореживаю приближающиеся ряды из Калашникова. Снова практически в упор жарит кота. То, что мы приподняты на несколько метров, дает нам возможность бить поверх ворот, а еще сверху вниз удобно стрелять в головы. Зомби, конечно, не снесут ворота сразу. Они сдержат их на какое-то время, а стены здесь хорошие, мертвяки их не проломит. Расстреливаю, один за другим еще два магазина, осталось всего 5. Зомби в 30 метрах от ворот, на огромной парковке перед особняком, еще чуть и они окажутся у линии стоящих прямо на дороге красных баллонов. С ними все просто. Пара динамитных трубок, вот ряды зомби подходит к ним, а искрящийся, похожий отдаленно на бенгальский огонек, бежит им навстречу. К сожалению, взорвалось только 3 баллона, а не все 4. Один улетел куда-то в сторону, сдутый взрывами. Этим выиграли нам еще несколько минут, а минуты принесли новые открытия. Зомби жрали мертвые тела, оторванные куски плоти. Разворачивающееся перед нами пиршество, отвратительное и ужасное, было глобальным. Выходило, что они поступали так всю дорогу, санитары леса, блин. «Олег, они жрут тела», – испуганно кричал Хисаши. «А то я сам не вижу». Но неожиданные рассуждения Сайдали еще пищи для размышления. Им же нужно брать откуда-то энергию, иначе они сожгут сами себя, пусть даже метаболизм у них замедлился. А еще раз они мутируют, то им нужно брать где-то строительный материал для клеток. «Интересная теория», – согласился я, доставая из кобуры пистолет с глушителем. «Пойдем, поучишься стрелять». «А, из этого?» – спросила она, удивленно посмотрев на пушку в моей руке. «А мне мама подарила». Продемонстрировала она мне люгер. Ухмыляясь, я под грохот пулеметного огня объяснил ей. «Смотри, здесь лазерный прицел, совмещаешь мушку и целик непосредственно с башкой, которую хочешь отстрелить, смотришь на лазерную точку, проверяя себя, и плавно выжимаешь спуск. Давай, пробуй». «Ладненько», – пробормотала она, что я понял скорее по движению губ, чем услыхал. В это же время ударили картечью ребята, в этот раз зомби проредили хорошо, натренировались с пулями. Суета вокруг ворот достигала своего апогея, скоро все разрешится. Сэя, выбрав цель, навела пистолет, выжала спуск. Пуля угодила зомби в горло, он отшатнулся назад, но все еще вполне активный. «Ты когда спусковой крючок тянешь, у тебя ствол вниз клюет», — пояснил я ей. «Попробую держать его на линии». «Ага», — закусывая нижнюю губку, согласилась она. Я тем временем достал светошумовую гранату, или по-нашему флешку. Заорал, предупреждая: «Кидаю шумовую, отвернитесь и глаза закройте». И глянув на Сэю: «Тебя, кстати, тоже касается». Резкий хлопок, зомби на передовой застыли, их начали отталкивать и сминать из глубины. Это дало нам почти 2 минуты. За это время мы образовали небольшой бруствер из мертвых тел, еще сильнее замедляющий их. Сэй отстреляла магазин, показал, как перезаряжать. Сам за это же время выпустил магазин из калаша. Сайка, демонстрируя хладнокровие, расстреляла магазин из глока, принялась его перезаряжать. «Плохо, что запасного нет», — предупредил и кинул еще одну. И снова 2 минуты. Зомби были в жалких 10 метрах от ворот. Мы лупили по ним из всего, создавая практически барьер из их тел. Все это превращалось в ужасающую, кровавую, копошащуюся массу человеческих тел. Следом полетел Симтикс. Потом второй. Взрывы прореживали зомби, оглушали их, давая время для стрельбы. Кота за это время наваливал еще тел, пустил в дело ручные гранаты. Толку от них не сказать, чтобы много, но они опять же дезориентировали нежить, давали возможность перезарядиться и выиграть время. «Сойка, как учил, давай», — дал я новую команду. Конечно, можно было кинуть динамит самому, но я хотел поднять уровень и моей темнокожей девочки. «Да, хозяин», — крикнула она обрадованно. Ее единственную не смущала ни подходящая толпа мертвецов, ни вонь крови и горящего мяса, ни резкий запах пороха. Метательное копье с примотанным к нему динамитной трубкой с уже горящим фитилем воткнулось зомби в плечо. Он даже не обратил на него внимания. Грохнувший взрыв разорвал его на куски, убив еще 5 зомби. Через минуту мы повторили. В этот раз дротик проткнул зомби живот, но результат был схожим. «Кота, все хорош», — сказал я, хлопая нашего снайпера-пулеметчика по спине. «Дальше я сам». «Это было круто», — по частям произнес он, безумно вращая и таращись глазами. «Да, мы зажигаем», — заорал я. «Да, вдарим рок», — безумно смеясь кричал он, принявшись готовить к бою свою винтовку. «Идиоты, 2 помешанных болвана», — ругалась Сэя. «Стреляйте». «Как скажешь, красавица», — отозвался я, выжимая спуск. Я влупил одной длинной очередью, мне нужно было всего 2 скальпа. С такой дистанции я получил их через пару секунд, после чего активировалось последнее улучшение.